Глава 34. Печальная история. Салдер. Борясь с нестерпимым желанием, я приказывал себе отвести от Сии взгляд, но не мог. Не мог не смотреть на ее идеальную фигуру, которая отчетливо проглядывалась под обтягивающей формой боевика. Ее пышная грудь так и манила приласкать языком бусинки сосков и втянуть их в рот, нежно посасывая. Округлые бедра, которые до одури хотелось сжать в своих руках, и, посадив на себя сверху, чуть приподнять, чтобы резким толчком ворваться в девственное тело, чувствуя, как под кожей растекается блаженство. Дьявол, нельзя так, она же невинна. И как бы сильно мне не хотелось отпустить своего внутреннего зверя, чтобы брать ее вновь и вновь, но я не могу себе этого позволить. Пока не могу. Выругался мысленно, задерживая дыхание, чтобы не чувствовать одурманивающего запаха возбуждения своей пары, которая смотрела на меня голодным взглядом, наглым, развратным. Она так и выпрашивала, чтобы я прижал ее к своему телу и с тихим рыком смял пухлые губы, чтобы сорвал с нее одежду и вдавил в поверхность кровати своим телом, раздвигая коленом стройные ноги, чтобы прижался пахом и поймал тонкие запястья, поднимая их над головой, чтобы целовал шею, а потом вновь медленно приблизился к манящим губам и, чуть коснувшись, смял их, резко подался бедрами вперед, выпивая первый и последний болезненный стон. «Ты там поосторожней!» — давал мне напутствие Рахтар, прекрасно зная, о чем мои мысли. «Она не твои девки, она хрупкая кувшинка, которая уже раздела меня глазами и сама оседлала мои бедра», — протянул я под свое ускоренное сердцебиение, понимая, что возбуждение достигает наивысшей точки. «Вот тебе и метка сокрытия», — мысленно констатировал я. «В общем, я надеюсь на ваше благоразумие, и что вы не подведете меня», — кивнул ректор, вскидывая одну бровь. «Салдер, у тебя, насколько я знаю, сейчас практически уроки, а у тебя, Ассирия, лекция целительства, которая, судя по всему, уже подошла к концу. Уж простите, но наедине я вас сейчас не оставлю», — виновато покачал головой водный маг. «После занятий настрою порталы на ваших комнатах, чтобы вы могли переноситься в дом. А сейчас...» — он махнул рукой. «Вперед! Один на место магистра, вторая на место адептки. Ассирия, ты первая!» Перевел взгляд на Сию, которая призвала свою магию и высушила мокрую одежду, направляясь к дверям. Она не смотрела на меня, но я чувствовал ее эмоции. Они сводили с ума. Едва удержал себя на месте, чтобы не шагнуть следом за ней. Точно знал, будь мы здесь одни, то я бы не выпустила Сирию отсюда. Она бы уже была без одежды и изнывала от ласк, умоляя меня о большем. «Сынок», — коснулся моего слуха голос ректора Тариана. Перевел на него взгляд, замечая светлую грусть в глазах. «Береги ее», — вздохнул он на долю секунды, позволяя эмоции, которые мог выдержать далеко не каждый, и не сойти при этом с ума. Я лишь кивнул, а водный маг открыл портал и шагнул в него, скрываясь в межпространственной воронке. Этот почти всемогущий мужчина, магический резерв которого превосходил даже самого короля, вот уже несколько веков медленно умирал от ужасной потери. Так уж получилось, и это знал далеко не каждый, ведь ректор не распространялся о случившемся, что он, сильный маг, полюбил человека. Простую женщину, которая для него была лучиком солнца среди нависших грозовых туч. Тариан был так счастлив, ведь она отвечала ему взаимностью, искренней взаимностью. Ее не интересовали ни статус ректора, ни его возможности, ни состояние. А Сара любила водного мага за то, что он просто был на этом свете. Конечно, он прекрасно знал, что их длительность жизни разительно отличалась, поэтому решил пройти ритуал соединения душ и поделиться с ней своими годами. Они строили радужные планы на совместную жизнь и мечтали, как будут растить детей, но на самом ритуале что-то пошло не так. Любимая ректора не смогла принять его энергию и упала бесчувственной куклой прямо в ритуальный круг. Отец мне рассказывал, как водный маг сходил с ума, когда узнал, что стало причиной смерти его любимой. Ребенок. Магически одаренный ребенок, которого ждала Сара от ректора. Срок был очень мал, поэтому они и не знали об этом. Мощная магическая волна мгновенно забрала жизнь крохи, после чего последовало отторжение энергии, что привело к летальному исходу молодой женщины. Уже несколько веков водный маг одинок. Он не смотрит на женщин, просто тихо проживает свою длинную жизнь, управляя самой престижной академией во всем мире. Простояв пару минут, стряхнул с плеч печаль от чужого горя и, открыв портал, шагнул в него. «Сегодня ночью я буду держать Сию в своих руках».